сказать ей, сестры, я коротко скажу, потому что в чашку нельзя налить 3 литра воды. Ну, во-первых, хочу поблагодарить Господа и моих братьев и сестер, кому могу обратиться в нужный момент, в трудный момент. Это такая радость, ну, просто нельзя объяснить словами, каждый раз по-разному. Ты вроде как бы это понимаешь, но Бог показывает с разных сторон, что это такая милость Божья, что у тебя есть такая семья, те люди, которым ты можешь просто в трудный момент позвонить и попросить, чтобы тебя поддержали в молитве. Я благодарю Господа за эту милость, этот дар, благодарю моих братьев и сестер, которые отзываются в простоте и молятся. Слава Ему! Благодарю Бога, что молились за моего папу, ему делали операцию, и у всех были проблемы, ну, такой возраст, 78 лет, как бы, и там все такие были его, и у всех была температура, все какие-то беды были проблемы, у моего папы не было ни температуры, ничего, его выписали даже раньше, чем всех остальных, благодарю Бога. И когда, это первое, что я хотела сказать, поблагодарить Бога, и второе, что я хотела сказать, когда мы забирали папу, ну, в этот день, у меня начала расти щека. Просто вот во вторник я собиралась идти на работу, в понедельник мы забирали папу, и у меня начала просто на глазах расти щека. Ну, мы привезли папу домой, и думаю, надо пойти вырвать зуб, потому что, ну, там, приехали в поликлинику, врач говорит, может быть, постараемся его спасти, как-то не хотелось бы терять зуб. Ну, говорю, давайте. Она его посмотрела, сделала я снимок. Она говорит, надо к хирургу. Ну, я пошла к хирургу. Прихожу к хирургу, он говорит, у вас, говорит, маленькие проблемы, даже не маленькие. Вам надо ехать в 4-ю неотложку. Говорит, там, говорит, неделя 2 вам будет. И когда я вышла с поликлиники, разум мой говорил одно, а в духе у меня было совсем другое. Но это я благодарю Бога, потому что, ну, как бы, зубы, голова, ну, как бы, мысли были со всех сторон. Вот. И когда я приехала в другую поликлинику, и вот так вот Бог чутко мне в духе говорил, ну, как-то ну, вот какой-то был такой покой и мир. И когда я приехала в другую поликлинику, я не поехала в 4-ю неотложку, там это буквально заняло, ну, минут 30, и я уже поехала домой. А вот, ну, там таблетки, это не важно. Это второе, что я хотела сказать. Как бы он, Бог, он, да, он Бог-целитель. Ну, если, ну, как бы уповаешь на него, веришь ему. И третье, что я хотела сказать, что Богу даже в мелочи нет, ну, казалось бы, для человека, ну, что ты, у тебя это мелочь такая. А для Бога вот то, что касается твоего внутренности, твоего сердца, то, что тебя тревожит, для него это не мелочь. И он выходит навстречу, и он помогает, и таким чудным образом, и утешает тебя. У меня там было тоже, ну, как бы за эти 2 недели, тоже такой вот момент такой. Просила у Бога одно, а потом получилось так, что просила другое. Говорю, Господи, ну, так просто вот от сердца говорила, вот как просто слово его живое. Вот оно не буква. Я говорю, Господи, прости, ну, вот, вот человек такой, то одно просит, то другое просит. Вот как бы вот ему кажется так лучше, а потом просит по-другому. И вот когда ты разговариваешь с Богом искренно, в простоте, без каких-то фраз надуманных, то есть он видит сущность каждого человека. Ему не нужно там какие-то многословия. А когда ты как дитя открываешься ему, то он выходит навстречу. Ну, в общем, таким хотела поделиться, что Богу даже мелочь какая-то в нашем сердце, казалось бы, такая плотская, он выходит навстречу, он слышит. Я благодарю Господа, слава Богу. Все, что я хотела сказать.